Я хочу поделиться случаем благодатной помощи святого батюшки Самсона. Когда я лежала в больнице после операции, у меня была высокая температура. Медицинский персонал не оказал мне по этому поводу никакой помощи, а у одной женщины в палате оказалась с собой фотография с могилки батюшки Самсона. Она предложила мне приложить фотографию к груди и помолиться отцу Самсону. Я так и сделала. Все это происходило в 23 часа, а на следующее утро температура уже была нормальной. В этот же день меня выписали домой. Также благодатно батюшка Самсон помог мне найти работу. Когда меня сократили, я долго искала работу, и по молитвам батюшки мне предложили хорошую работу. Слава Богу за все. Раба Божия Наталья, город Балашиха. Записка на кладбище. Искренне благодарна за неоценимую помощь в решении вопроса об акциях. Неоднократно писала в прошениях, мысленно обещала перечислить 1000 рублей. С уважением, Галина Ивановна, Московская область. У меня был сильный ожог кисти левой руки. По комнате передвигалась с ведром холодной воды, в котором держала руку. Когда легла спать, ведро поставила рядом, сунула туда руку и подумала про себя. А как же я работать буду? Как завтра на работу пойду? Батюшка Самсон, помогите. Ночью проснулась, рука не болит, от ожога осталось лишь покраснение. Рука зажила так быстро, что я просто удивлялась. Быстро от ожога не осталось и следа. Еще случай. У мамы сосед по участку сильно ругался, у мамы свой дом. Он подходил к забору, проклинал ее и говорил разные гадости. Песочком от могилки старца Самсона мама посыпала вдоль границ участка, читая при этом молитву «Отче наш» и 90-й псалом. В тот же день сосед перестал ругаться и проклинать, как бы забыв о своих соседях. После этого он трижды приходил просить прощения, чтобы помириться и жить, как и раньше, по-соседски дружно. Старец Самсон – это такой батюшка, которому я бесконечно доверяю. Федотова, Чувашия. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Неожиданно получила от вас посылку. Спасибо вас, Господи, за бесценные книги о батюшке Самсоне, за все, что вы нам прислали. Низкий вам поклон и благодарность за доброе сердце и христианскую любовь к незнакомым вам монахиням. Книги о батюшке мы воспринимаем как его благословение и духовную помощь. Наставления батюшки Самсона очень нам нужны, потому что в нашем монастыре нет духовника. Исповедуемся мирским священникам, но они не могут знать монашеской жизни и, соответственно, помочь не могут. И вот эти книги как благодатный дар и руководство в духовной жизни. Извлекая по крупиночкам советы и наставления батюшки Самсона, можно кропотливо, с огромным старанием и работой над собой, с помощью Божией постигать науку о спасении души. Лично я знаю о батюшке давно, люблю его и молюсь ему, как святому. Несколько лет назад была на его могилке, где ко мне подошли две женщины, прочитали акафист батюшки, а потом накормили меня и дали еще продуктов с собой. Это было чудо. Я очень была благодарна батюшке Самсону. И сейчас, когда вы нам прислали маслице и песочек, мы испытали на себе чудодейственную помощь батюшке в болезнях. Мой брат Александр вывихнул коленный сустав. Чашечку поставили на место, но был сильный отек, и при обследовании обнаружили разрыв мениска. Должны были делать операцию. Я читала акафист батюшке Самсону, молилась за брата, просила помочь. Брат же помазывал маслицем и прикладывал песочек. При повторном обследовании компьютерной томографии разрыва мениска не обнаружили. Все зафиксировано документально в истории болезни. Это просто чудо. Брат так был обрадован и удивлен. Колено у него еще не до конца сгибается и остался небольшой отек, но его нужно разрабатывать. Возможно, это за его маловерие, потому что мне еще пришлось его уговаривать помазывать колено маслицем и прикладывать песочек. Александр вроде бы и верующий, но более надеется на себя, на медицину. Когда он испытал это чудо на себе, поверил в помощь батюшке и теперь почитает его. Он просил вам передать, что готов подписаться за то, чтобы батюшка Самсон был канонизирован, причислен к лику святых. Батюшка и мне помог совсем недавно. Вдруг начался озноб, поднялась температура, ужасная слабость, чувствую, что заболеваю. Прочитала акафист батюшки, помазалась маслицем и приняла несколько крупинок песочка, как лекарство. К вечеру все прошло, и я пошла в храм на службу. Безмерно благодарна батюшке за помощь. Очень бы хотелось, чтобы батюшка Самсон был прославлен как святой Русской Православной Церковью, чтобы можно было бы приложиться к его святым мощам. Верю, что Богом он давно прославлен, что он в лике святых, но на земле нам необходима его канонизация и прославление. Спаси вас, Господи, и по молитвам батюшки Самсона дай вам Бог доброго здоровья. С любовью о Господе и низким поклоном, недостойная инокиня Елизавета, Спасо-Преображенский женский монастырь. Я свидетельствую о молитвенной помощи отца Самсона при поступлении моего 10-летнего сына в кадетскую школу-интернат. Дело тянулось долго, были какие-то препятствия, но после посещения могилки отца Самсона уже через 2 недели сын был зачислен в кадетскую школу, где и учится по настоящее время. Благодарю Господа нашего Иисуса Христа и Царицу Небесную, что в такое тяжелое время испытаний посылают нам великих молитвенников за нас грешных. Прошу причислить отца Самсона к лику святых. Татьяна Семеновна, город Москва. У нас идет судебный процесс. Нам досталась строгая судья, но по молитвам батюшки Самсона она с первого же заседания приняла нашу сторону. Я молилась батюшке, посыпала его песочком, и батюшка явил мне чудо. Еще он помогает мне при пении в храме читать и видеть ударение в словах. Когда мне дали читать в первый раз, я волновалась и просила батюшку Самсона о помощи. И вот стала читать очень хорошо, откуда-то взялся сильный голос. Даже женщина, которая поет со мной вместе, спросила меня, не тренируюсь ли я специально. Батюшка Самсон очень сильный помощник и молитвенник, и чтение акафиста и каноны ему имеют большую силу. Караберова Елена, город Тула. Я не была воцерковлена, только заходила в церковь, ставила свечи, писала записочки и все. Благодаря батюшке Самсону я пришла в церковь. Мне было очень тяжело стоять службу, я ничего не понимала, но вокруг много хороших людей, подсказали, какие молитвы читать и что делать. Купив книгу батюшки об исповеди, я подготовилась и в первый раз за 55 лет своей жизни исповедалась. Скоро мне исполнится 59 лет, и все эти годы мне помогает батюшка Самсон своими молитвами. Я работаю в больнице и много рассказываю об отце Самсоне и больным, и сотрудникам. Однако много очень и скептиков. Например, одна сотрудница попросила у меня книгу о батюшке. Она живет за городом и едет на автобусе больше 2 часов до дому. И вот однажды по пути домой она открыла книгу и спросила мысленно батюшку, что ее ждет сегодня. И первые слова, которые ей попались в книге на глаза, указывали на то, что будут проблемы с носом и придется обращаться к медицине. Захлопнув книгу с мыслью, что все это ерунда, она заснула, а придя домой, про книгу вообще забыла и думать. Каково же было ее удивление, когда вечером, придя с работы, ее муж явился весь забинтованный. Оказывается, во время уборки территории ему сучком поранило нос, так что пришлось посетить на работе медпункт. От батюшки было много помощи, всего и не напишешь о нашем молитвеннике. Очень бы хотелось, чтобы нашего батюшку скорее канонизировали. Очень люблю батюшку, каждый день молюсь ему, а книги его без слез не читаю. С уважением, Татьяна Ефименко, город Москва. Я хочу рассказать, как иеросхимонах Самсон выручил нас в тяжелой ситуации. Моя знакомая пребывает в депрессии, ее ничто не волнует, не интересует, она никому и ничему не верит. Крещенная, но в храм не ходит, считает, что все это сказки. Литературу, предлагаемую ей, читает, но и в ней разочаровалась. Едем мы с ней как-то по старой Смоленской дороге на копейке, везет мой зять. Я взяла для нее с собой книгу «Батюшки живые по смерти», рассказываю про батюшку, дарю ей фото и листочек с жизнеописанием старца. Все это находилось с нами в машине. И вот нам нужно свернуть с дороги и проехать до несуществующей деревни Рыхлова, где сейчас находится только кладбище. На этом кладбище перезахоронена правнучка Пушкина, жена местного владельца села Рыхлова, Мезенцева. Дорога плохо проезжая, вдобавок временами идет дождь. И вот в узком перешейке между оврагом и болотом мы завязли, Дорога разбита, глина, вода, сплошное мессиво. Попытки сдвинуть машину с места ни к чему не привели. Моя знакомая пошла к трассе искать подмогу. Немного погодя, и зять пошел поискать машину или трактор. Сотовый телефон в зоне недоступности. Оставшись одна с машиной, я пыталась выгнать воду из колеи, собирала в лесу палочки и так далее. Замерзла, промокла. Молюсь и прошу помощи у батюшки Самсона, чтобы прислал кого-нибудь нам помочь. Вечереет, уже становится темно. По сотовому прорвалась вдруг связь, и я объяснила дочери, где мы находимся. Пришел помогать паренек, моя знакомая нашла его в соседней деревне. Приехал и сын мой с детьми, но мы не разрешили им к нам приближаться, чтобы и они не увязли. Возвратились и зять с моей знакомой. Но усилий общих все равно не хватает, ноги вязнут по колено в глине. Уже глубокая ночь, кажется, мы останемся ночевать в лесу. Вдруг появляется еще одна машина. Надо сказать, что по этой дороге обычно никто не ходит и не ездит, поскольку в этих местах никто не живет. Здесь расположено только кладбище. Оказывается, что это приехали охотники на УАЗике. Пока нас не вытянут, не проедут мимо. Вытащили нашу машину и говорят, вообще-то мы собирались ехать на охоту только через 5 дней, но почему-то поехали сегодня, вам повезло. И только мне было понятно, почему они поехали сегодня. Слава Богу за все. Благодарю батюшку Самсона за помощь, он нас везде сопровождает и помогает. Дивен Бог во святых своих. Антипцево, город Вязьма. Я неоднократно приезжала на могилку старца Самсона, благо Господь сподобил проживать в ближайшем Подмосковье. Читала батюшке акафист, оставляла письменные просьбы в ящичке за крестом. Батюшкина помощь приходила очень быстро, буквально в течение недели-двух. Приобрела книги о батюшке, постоянно читаю их, что меня успокаивает и умиротворяет. Просила батюшку помочь мне найти работу, а также разрешить некоторые финансовые неурядицы. Не было возможности выйти на работу, поскольку начальник не оплатил аренду. И помощь приходила незамедлительно. Дважды была свидетельницей бесноватых на батюшкиной могилке, когда женщины кричали не своими голосами, входя в часовенку на могилке, и сами называли, кто и что им сделал. На батюшкиной могилке всегда ощущаешь покой и благодать Божию. Присоединяю свой голос ко всем подписавшимся за канонизацию батюшки Самсона и вечно буду благодарить Господа Бога за дарование нам таких молитвенников и скорых помощников, как старец Самсон. Очень надеюсь на батюшкину помощь и молитвы за меня грешную Марию. Верую, что по молитвам батюшки Самсона Господь дарует мне христианское супружество. Раба Божия Мария, город Щелково. В 2006 году мне поставили диагноз – рак правой молочной железы. Тогда я еще не слышала о старце иеросхимонахе Самсоне, теперь же я называю его «мой батюшка». Мне сделали операцию и последующую химиотерапию. Вроде бы все стало налаживаться, но и во второй груди врачи обнаружили 2 кисты и фиброз. В 2008 году стала готовиться к новой операции, а до этого приятельница рассказала мне о батюшке, и я стала ходить к нему на могилку и умолять о выздоровлении. Когда после этого проходило все обследование на УЗИ, моих кист не обнаружили. Тогда я встала с кушетки и сказала: «Это батюшка Самсон молился за меня. Только Господь и батюшка Самсон помогли мне избежать операции. Благодарю Господа Бога нашего и всех святых угодников Его. Твердо верую, что батюшка Самсон помог мне». А еще раньше просила батюшку помочь моему мужу бросить пить. И тот бросил. Панкратово, город Москва. Посетив могилку старца иеросхимонаха Самсона, я взяла с собой песочек. У меня от ушиба на лбу у виска долгое время было твердое образование – опухоль. И вот привязала я к голове батюшкин песочек, и скоро все прошло. Потом в паху появилось уплотнение размером с фасоль. Приложила батюшкин песочек, и все исчезло. Благодарю батюшку за помощь и присоединяюсь к тем, кто ратует о его причислении к лику святых. Слава Богу за все. Романова, Тверская область. В В конце августа 2009 года я не мог трудоустроиться и найти жилье. На второй день после посещения могилки батюшки Самсона Сиверса, где я отслужил панихиду и слезно молился и просил батюшку о помощи устроить на работу и помочь с жильем, я был и устроен на работу, и поселился в квартире. Слава Богу и благодарю батюшку Самсона за его милость ко мне. Сиренко, Москва. Когда я узнал о месте упокоения иеросхимонаха Самсона, сердце и душа буквально рвались посетить его могилку. Мое православие началось с подробного конспектирования и изучения батюшкиной книги. В жизни моей произошло большое горе. Будучи в депрессии, пропала моя 25-летняя дочь Фатиния. Знакомая дала почитать мне батюшкину книгу, сказав при этом, что полгода она также не получала никаких известий от сына Николая. Она молилась старцу Самсону и читала его книгу, и сын отозвался из госпиталя. Я буквально с головой окунулась в эту книгу, молилась и просила Господа, Пресвятую Богородицу и всех святых, а также батюшку Самсона, помочь найти дочь. И вот 11 февраля 2007 года труп моей дочери был обнаружен на даче. Это был день памяти святых новомучеников российских. Я в это время была на литургии. И вот меня вдруг посетила такая благодать, о чем я даже поделилась с другими прихожанами. И только дома я узнала о том, что нашли дочь. Благодарю Бога и старца Самсона за все. Елистратова, Красноярский край. После травм у меня было сотрясение мозга, и врачи сказали, что появилась гематома. Я посещала могилку батюшки Самсона до травмы и после нее. И вот как-то ночью, когда я спала, я почувствовала, будто меня кто-то ударил изнутри головы и ударил туда, где именно была гематома. От этого удара я проснулась. Впоследствии врачи сообщили, что никакой гематомы нет, все у меня нормально. Еще случай батюшкиной помощи. Начались у меня черно-красные выделения. Я всерьез перепугалась. Из-за этого я даже к исповеди не могла подойти, получалось, что постоянно была в нечистоте. Продолжалось это долго. И вот однажды мне захотелось почитать батюшкину книгу, которая лежала на комоде. Я подошла, взяла ее, и тут вдруг почувствовала сильную боль в животе. Я села на кровати и начала читать. И вот, благодаря Богу и отцу Самсону, я так и излечилась от этой болезни. Хочу отметить, что после молитвенного обращения к батюшке я неоднократно чувствовала благоухание. Хочу поблагодарить дорогого батюшку Самсона и за помощь в вопросе, касающемся наследства. По его молитвам мы разрешили трудную ситуацию с кирпичным домом моего покойного мужа. Слава Богу за все. Поливанюк, Киевская область, Украина.